«Да я бы с радостью, только потом проблем не оберешься». «А-а!» – закричал Абита, подскочив с земли. Он растолкал девчонок и выставил в мою сторону указательный палец. «У меня тоже есть классные глаза, Шаринган». Он блистательно улыбнулся и показал большим пальцем на свои очки, а после слегка смутился и замялся под насмешливыми взглядами девочек. «Нет у тебя никакого Шарингана. Врешь все, ну, будет. Я же из клана Учиха. Однажды, когда я пробужу Шаринган, я стану суперсильным шиноби и получу титул Хокаге. Вот тогда мы и поглядим, кто здесь круче. Да что здесь вообще происходит? Когда это я успел стать его соперником? Что вы опять здесь устроили?» Прозвучал строгий мужской голос позади детей. «Сенси!» Слегка испугавшись, вскрикнул Абита. Все сразу расступились, и я увидел перед собой высокого мужчину в форме шиноби Канахи. Наверное, это тот самый преподаватель, которого я и дожидался. «Возвращайтесь к своим делам!» — строго выкрикнул шиноби. Ученики тут же вытянулись по струнке. «Есть! Должно быть, ты Узумаки Нагата-кун, я прав?» — повернувшись ко мне, спросил мужчина. Я кивнул в ответ. «Отлично, пойдем со мной, я проведу тебя к месту проведения экзамена». Обычный экзамен на звание Генин представлял из себя комплекс тестов разных направленностей. Письменный тест, где нужно было ответить на вопросы из программы обучения, и практический, который делился на три части. В первой проверяли навыки владения метательным оружием вроде кунаев и сюрикенов. Во второй проводили спарринг с использованием тайдзюцу против шиноби-экзаменатора. И в третьей проверяли навыки владения базовыми техниками ниндзюцу. Это то, что я знал по аниме и узнал недавно от Минатой Кушины. Однако мой экзамен слегка отличался. Первая часть прошла как и обычно. Я написал тест и получил 89 баллов из 100 возможных. Там были довольно простые вопросы из истории мира шиноби, а также пара логических задачек и простеньких головоломок. В принципе, ничего неожиданного. Отличия стали заметны, как только я вошел в комнату, где должна была проводиться вторая часть экзамена. В центре кабинета за столом сидел Сарутоби Хирузин, сам Хокаге собственной персоной. На нем были его обычные белые одеяния Каге, а на столе лежала его угловатая шляпа. Заметив меня, он улыбнулся и жестом пригласил подойти поближе. «Добрый день, Нагата-кун, как твои дела?» «Добрый», — кивнул я и подошел поближе. «Ты немногословен, это хорошая черта», — произнес Хокаге. «Я должен был пройти экзамен». Хирузин начал рыться в карманах. Он достал свою трубку и забил ее табаком. «Именно для этого я и здесь. Я буду твоим экзаменатором». «Да вы издеваетесь. Что-то не так?» «Нет, все хорошо. Тогда начнем. Для начала, покажи мне, чему ты научился у Минатой Кушины. Используй хинге». Я сложил печать концентрации и представил образ. Пуф. Как только белый дым от техники развеялся, вместо паренька 13 лет напротив Хокаге стояла его точная копия. Конечно, я мог бы проявить оригинальность и обратиться в кого-нибудь другого, но в чем смысл? Я отодвинул стул и сел за стол, закинув одну ногу на другую, положил на стол шляпу Каге, рядом с точно такой же, и достал из-под белого одеяния курительную трубку. Забил ее табаком, в точности повторяя движение самого Хокаге, и закурил. Дым не настоящий, ведь все, и даже трубка с табаком, всего лишь моя чакра. «Хе-хе, неплохо, неплохо», — хохотнул Хирузин, наблюдая за мной. «Копируешь даже повадки. Прирожденный шиноби. Пуф, и я снова подросток. Я прошел?» — вежливо поинтересовался я. «Еще не все», — с улыбкой ответил Хокаге, выдыхая дым. «Пойдем за мной, теперь мы проверим твои навыки в действии», — произнес Сарутоби Хирузин, стоя посредине площадки для кумити, сложив руки за спиной. «Нападай всем, что у тебя есть». «Ты шутишь?» «Да, Сарутоби Хирузин. Возраст 54. Титулы: Хокаге, профессор, бог шиноби. Параметры: мощь 1203, скорость 1006, разум 299, чакра 1504. И мне драться против этого? Хотя, что меня останавливало, когда мы спарринговались с Кушиной, Минато, Фугаку? Они точно такие же монстры. Верно, это обычный спарринг, всего лишь проверка моих навыков. Правда, странно, что сам Хокаге решил их проверить. Или он захотел узнать, что из себя представляет владелец Ринигана? Возможно. Не буду показывать всех козырей, но да ладно, поехали. Я сразу же выхватил пару кунаев из-под сумка и метнул их в противника. Он запросто отбил все из них своей трубкой, однако, как только последний кунай коснулся его трубки, Послышался хлопок, и все вокруг заволокло густым красным дымом. Уловка, которой научила меня Кушина. Это необычная дымовая бомба. Внешне ничем не отличается от обычного куная. Порошок, создающий дым, спрятан в лезвии куная. При ударе создается искра и происходит небольшой взрыв. Благодаря рентгену я прекрасно видел, где находится Хирузин. Конечно, из-за дыма даже у меня видимость ухудшается, но сгустки чакры я вижу прекрасно. Я быстро сложил серию печатей, набрал в легкие воздуха и выдохнул огромный огненный шар. Ха-ха, неплохо. Послышался довольный голос Хокаге, и тут меня окатила волна холодного воздуха. Дым и мой огненный шар исчезли, а в центре площадки стоял невредимый Хокаге. Понятно, что подобные приемы против шиноби его уровня не сработают, однако, даже очень хорошо. Хирузин повернул голову и увидел позади себя трех моих двойников, что держали кунай у его спины. Это всего лишь иллюзия, но, мне ведь нужно только показать, что я умею, а не победить. А во, круто! Прозвучали восторженные возгласы сзади. Обернувшись, я увидел тех самых девчонок, что окружили меня на качелях, и парней из их класса, среди которых был и Обито. Он сражался с Хокаге. Хе-хе, похоже, они согласны со мной, улыбнулся Хирузин, прикрыв глаза. На этом все, я увидел все, что хотел. Зайди попозже в резиденцию за своей банданой. Он развернулся и, сложив руки за спиной, медленной походкой направился к выходу. Как только он скрылся, все тут же сбежались ко мне. Вперед вышел Обито и снова вытянул палец. «Назови свое имя». «Нагата», — ответил я, пожав плечами. «Нагата, однажды я одолею тебя. Запомни это. Примечание к части. Киви Валлетбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичено. Кте. Шинратин CX2. Верно шип перетрюджи лудия еще с первой версии. Глава 14. Шурада. Я сидел на заборе перед резиденцией Хокаге и, ожидая своего нового сенсея, наблюдал за тем, как дерутся коты в переулке. Что-то он задерживается. Через день после экзамена меня назначили в команду. Правда, из-за того, что сейчас идет война и везде нехватка кадров, меня назначили в команду из всего двух человек. Меня и сенсея. Ну, это мне так сказали. На самом же деле меня просто хотят держать под присмотром. Все-таки во мне они видят неопределенный боевой потенциал и не намерены раскидываться моими силами впустую. Думаю, они хотят привить мне верность к деревне, некоторое время попридержав от серьезных заданий и загрузив лишь мелкими поручениями и тренировками. На самом деле я даже не против, все-таки у меня появится побольше времени на самосовершенствование, ведь навряд ли неопытную команду из генинов сразу же отправили бы на боевые задания. Однако меня печалит тот факт, что я застопорился на одном и том же уровне. Чтобы повышать уровень, нужно убивать, а без серьезных заданий это невозможно. У меня даже появилась мысль податься к Данзо. В корне из меня бы точно сделали машину для убийств. Ведь, по сути, мне совершенно не страшно то, что может со мной сделать этот поехавший на защите деревни старик. У меня есть иммунитет к контролю разума, к ментальным атакам и гипнозу из-за разума игрока, а из-за второго навыка тела игрока можно не бояться, что мои глаза будут украдены. Если судить по описанию навыка, то, даже если оторвать мне руку, отнимутся лишь очки здоровья, но, когда они восстановятся, рука отрастет сама по себе, а оторванная, как то бывает в играх, просто исчезнет, растворившись в месиве из пикселей. То же самое будет и с глазами. Даже если он вырвет мои глаза, через время они восстановятся, а украденные исчезнут, словно их никогда и не было. Это очень полезно, правда, в таком случае, меня можно убить даже просто затыкав иголкой в палец. Но это не точно, так что нужно будет все проверить. Только как-то жалко отрезать себе пальцы. Но, в общем, я ограничился лишь мыслями об этом. Так как, даже если бы все это сработало, не факт, что Данзо просто не посадил меня бы под замок. Орочимару в этом плане более приемлемый вариант. Он не станет сразу же вырывать мои глаза, а сначала начнет наблюдение, подготовку, а уже после захочет завладеть не только глазами, но и всем моим телом, как было с Саске. Ведь он посчитает, что так он будет на шаг ближе к истинному бессмертию. Связавшись с Орочимару, я мог бы завладеть его знаниями, техниками и проклятой печатью. А в тот момент, когда Орочимару захотел бы захватить мое тело, я бы просто поглотил его личность. Как и говорил ранее, я полностью иммунен к подобному воздействию на разум. Об этой возможности стоит подумать, но не сейчас, пока еще слишком рано. Сперва я должен получить техники Минатой Кушины. Орочимару сбежит из Конохи спустя год после рождения Наруто, или примерно так, точно не помню, но точно не раньше того, как Минато стал Хокаге, так что время подумать у меня еще есть. Нагата-кун, услышав, как меня зовут, я отвлекся от мысли и посмотрел вниз. Там стояла Кушина в своей форме Джонина. Собралась на задание, сестрица, слезай, помахала она рукой, подзывая к себе. Я спрыгнул и подошел поближе. Вы на задание? Спросил я. Если да, выходит, я дома остаюсь один, ведь Минато тоже утром ушел на миссию. Наконец-то нам никто не помешает. Лудия и Рюджику на дни на весь день, упаси Боже, не нужно мне такого счастья. Почему? Нет, улыбнулась Кушина, хотя, в каком-то смысле. В общем, теперь я официально Джонин наставник, а ты мой ученик. Покажем всем нашу силу Узумаки, ага, энергично заявила девушка, вскинув руки вверх, привлекая внимание всех прохожих. Ага, нет, Лудия надеялась, что Лудия и Рюджику останутся одни. Почему все так? Наши тренировки продолжались, как и обычно, за исключением того, что теперь мы изредка выполняем незначительные поручения Хокаге вроде поимки сбежавших кошек или чистки дождевых сливов от листьев. Почти ничего не изменилось. Я все так же тренировался с Кушиной, иногда к нашим тренировкам присоединялся Минато, иногда заглядывал Фугаку. Правда, последнее время он заходит все реже и реже. Такое чувство, что его специально заваливают работой, чтобы ограничить мои с ним контакты. В данный момент я сидел вверх тормашками на дереве на тренировочном полигоне номер 8. Обычные медитации уже давно себя изжили, и я постоянно пробую что-то новое. Например, как сейчас, держусь с помощью чакры на дереве, одновременно концентрируя внимание на окружающей среде. Это не только увеличивает контроль чакры, но и позволяет обострить все мои чувства. В действительности, я не замечаю присутствия шиноби рядом, и это очень плохо. Если на меня нападут со спины, спасет лишь реакция Луди, но мне нельзя всегда полагаться на нее. Нужно оттачивать свои способности. Мне срочно нужно развивать сенсорику, и я уже делаю в этом определенные успехи. Правда, пока система не дала мне именного навыка, так что нужно стараться еще сильнее. По идее, я вполне могу овладеть техникой Кагура Шинган, раз уж во мне течет кровь Узумаки. По своим сенсорным возможностям эта техника намного превосходит Ринниган и Шеринган и вполне может сравниться с Гейкуганом, хоть и не является Дадзюцу. Попутно, вместе с этим, я концентрировал чакру в своем очаге и выпускал волнами по каналам чакры, расширяя их. Я понял, что не нужно пытаться собрать в очаге всю чакру с тела, а определенными порциями, тогда здоровье не будет тратиться, и подобными упражнениями можно заниматься хоть целый день. Параметры чакры и контроль чакры росли просто безумными темпами. Кстати, о росте характеристик. Где мои особые навыки после преодоления сотни очков? А, Лудия слишком слаба. У Лудии не хватает энергии, чтобы дать Рюджикуну задания и навыки. Лудия бесполезна. Д, у Лудии не хватит энергии даже на то, чтобы позволить преодолеть Рюджикуну 25 уровень. Тогда Лудия истратит всю свою энергию и исчезнет. Стоп, что ты сказала? Я не смогу повысить уровень выше 25-го. Да, пока у Лудии не будет достаточного количества энергии веры, она не сможет помочь Рюджикуну. И как быть? 25-й уровень, учитывая, что у меня уже 9-й, это еще 80 свободных очков. Мало, очень мало. Я не смогу купить на это даже инвентарь, если обменяю на очки интерфейса. Для того, чтобы получить энергию веры, нужно стать богом, но без повышения уровня это будет сделать крайне тяжело. А повысить уровень нельзя из-за того, что нет энергии веры. Придется выезжать на одних лишь тренировках. Стоп, а как же я тогда получил навык персонаж Сёнэна? Это явно необычный навык, который я мог получить просто так, тренируясь. Лудия не знает. Возможно, Лудия неосознанно использовала свою силу, чтобы спасти Рюджикуна, но сейчас у Лудии не осталось сил. Понятно. Контроль чакры плюс 2. Внимание! Вы достигли контроля чакры в 125 единиц. Вам доступна механизация тела Шурада. Запустить механизацию? Внимание! После механизации структура тела пользователя изменится. Вы можете выбрать частичное изменение тела, отложить решение или вовсе отказаться. В таком случае вам не будут доступны способности Шурада. А вот это было внезапно. Это не Лудия. ХМ. То есть навыки, зависящие от тренировок и моего собственного тела, я все так же могу получать, однако, не думал, что Шурада пробудится таким образом, хотя, как его еще пробудить-то, этот путь, по сути же, превращает тело пользователя в киборга, думаю, не стоит изменять все тело, не хочу стать как Гинос и лишиться главного мужского органа, как бы глупо это ни звучало, поэтому лучшим решением было бы провести частичную механизацию. Правда, я не уверен, возможно ли потом будет увеличивать свои параметры с помощью тренировок. Ну, сколько бы робот ни тренировался, он же не станет сильнее, чем был изначально. Хотя, если провести частичное изменение тела, можно будет просто делать упражнения на другие части тела, для увеличения параметра мощь, а там уже без разницы, так как из-за тела игрока вся накопленная мощь будет увеличивать силовые показатели всего тела. Я ведь... По сути, могу просто отжиматься, никак не задействуя ноги, но из-за тела игрока и в целом всей системы, сила ног также будет прогрессировать. То есть, если я наоборот изменю с помощью Шурада свои руки, то, при выполнении упражнений на ноги, механизированные руки также будут становиться сильнее. Надо будет это проверить. Некоторое время буду выполнять упражнения лишь на ноги, и, если руки тоже будут становиться сильнее, тогда активирую механизацию. А пока отложу решение, благо, есть возможность. Нагата-кун, черт, снова я ее не заметил. Открыв глаза, я увидел сверкающую улыбкой Кушину в форме Джонина. Обычно она носит свою повседневную одежду, даже на тренировках, а форму надевает лишь на задания. Так что опять мне ловить кошек. Слезай, у нас задание. Интересно, какой кот сбежал на этот раз? Ставлю на Дору, интересно, как скоро леди Шиджими его задушит и возьмет Тору. Мы идем ловить бандитов. Что-то день сегодня прямо изобилует неожиданными поворотами. Что будет дальше? Эти бандиты окажутся похитителями кошек. Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичено. КТ. Бета на страже кошек и вашей грамотности. Глава 15. Лагерь. Была ночь. Мы находились глубоко в лесу, около одной из троп, что проходило напрямик через него. Обычно этой тропой никто не пользуется, не считая торговцев, идущих в сторону скрытого песка и камня, однако сейчас из-за войны здесь проходит довольно много народа, и в большинстве своем это беженцы из деревни Дождя. Некие смекалистые люди додумались устроить засаду и грабить и без того потрепанных беженцев. Я уверен, что эти бандиты и сами были когда-то беженцами, сбились в группу и выживают, как могут. Не думаю, что если бы среди них были шиноби, отправили меня, так что нашими противниками будут самые обычные люди. Суть нашего задания заключается в том, чтобы обезвредить преступников, спасти заложников, если они есть, и доставить всех в Коноху. Если кого-нибудь убьют, не получится оправдаться тем, что не было возможности обезвредить, не убивая, особенно перед Кушиной. Придется сдерживаться, даже несмотря на то, что так можно быстро поднять уровень. Впрочем, в данный момент быть выше 25-го мне и не светит. Ладно, незачем сейчас об этом думать, нужно сосредоточиться на задании. Скрывшись в деревьях, мы наблюдали за лагерем бандитов. Благодаря Риннигану я прекрасно видел в темноте, однако из-за довольно большого расстояния все, что я мог разглядеть, были небольшие огоньки чакры, у меня не бейкуган. Все они были довольно слабые, так как никто из них не является шиноби. Их примерно 40 человек, возможно, больше, не могу точно сказать, так как из-за расстояния я не могу разглядеть всего. Ну, Нагата-кун, каков план? Тихо прошептала Кушина. На самом деле она и в одиночку запросто бы всех вырубила. Достаточно просто высвободить немного своей убийственной ауры, и обычные люди этого просто не выдержат. Однако я больше чем уверен, что эта миссия предназначена для проверки моих навыков. Хирузин не мог просто так отправить меня на подобное задание после стольких бесполезных миссий, а это значит, мой сенси, то есть Кушина, помогать почти не будет. Она лишь наблюдатель. Судя по ее взгляду, Кушина поняла, о чем я думаю, и улыбнулась. Не волнуйся, ты справишься. Справиться-то справлюсь, только вот все равно нельзя ослаблять бдительность, считая, что если противники обычные люди, они нам ничего не смогут сделать. Геральта, сильнейшего из ведьмаков, убили обычные крестьяне, заколов вилами. На каждого сильнейшего найдется свой крестьянин с вилами. Осторожность еще никому и никогда не мешала. Тем более, их здесь 40 против меня одного. Меня могут просто задавить числом. Рюджи-кун не один. Лудия с вами, нас двое. ББ, ну да, по правде говоря, присутствие Лудии будет полезным в такой ситуации. Если меня атакуют в спину, она сможет меня об этом предупредить. Лудия очень полезная. Однако я бы попросил этого не делать. Что? Почему? Если я всегда буду полагаться на Лудию, я не смогу стать сильнее, не смогу научиться чувствовать опасность, не смогу стать настоящим могущественным шиноби. Я должен справиться с этим своими собственными силами. Глубоко вдохнув, я собрался с мыслями и выдохнул. Снова пробежался глазами по лагерю бандитов и решился действовать дальше. Сперва нужно подобраться поближе и выяснить, нет ли в лагере заложников, прошептал я. Так и сделаем. Когда мы подобрались ближе к лагерю, оказалось, что они все-таки не держали заложников. Наши руки были развязаны, условно говоря. Нам все так же нежелательно было убивать преступников, однако уже не было нужды опасаться за жизни других людей, что могли бы быть здесь. Кушина посмотрела на меня, ожидая моих действий. Я сложил руки в печать концентрации и применил хинге, сменив свою внешность на шиноби анбу, а затем сразу же использовал иллюзорное клонирование, и вокруг всего лагеря появились 10 точно таких же шиноби. Наблюдая за моими действиями, девушка улыбнулась, а после и сама использовала хинге. Одна из иллюзий прыгнула в центр лагеря, привлекая к себе всеобщее внимание. Все тут же всполошились и начали суетиться. Похватали свое оружие и приготовились к бою. Иллюзия подняла руку. «Если вы все сдадитесь прямо сейчас, мы гарантируем, что сохраним вам жизни». «Черта с два!» — закричали бандиты. «Лучше умереть, чем сгнить в той дыре, куда ты нас отведешь. Ты пришел сюда один, это даже смешно. Парни, это Маска, он же из Анбу. Успокойся, ни один человек не сможет справиться со всеми нами». В этот момент вышли остальные иллюзии. Клоны окружили бандитов, взяв их в кольцо. Мужики задрожали. Я прямо ощущал их страх. Некоторые попадали на колени, совершенно потеряв волю к сражению, другие отступили на шаг назад, но некоторые, буквально считанные единицы, крепче схватили свои клинки и сжали зубы, приготовившись к сражению. «С нами Аники, выиграем же время, пока Аники не вернется», — закричали они, бросившись на центрального клона. В тот момент, когда они все набросились на иллюзию, я с помощью техники замены поменялся с ней местами и хлопнул ладонями. «Шинратинси!» Волна сил разошлась от моего тела, раскидав всех бандитов в разные стороны. Костер потух, в воздух поднялись кучи песка и пыли. Мусор разбросало, но мне не начислили опыта, значит, все они живы. Перешагнув через распластавшихся без сознания мужиков, я сбросил с себя хинги и развеял клонов, после чего осмотрелся по сторонам. Мусор, еда, деньги, а они неплохо здесь разжились. Мое внимание привлекла клетка, накрытая плотной черной тканью. Однако, не успел я ее открыть, внезапно все мое тело вздрогнуло, а в затылке начало колоть. Я инстинктивно развернулся и увидел перед собой лезвие катаны, несущиеся прямо мне в лицо. Мне едва хватило силы и скорости, чтобы уклониться от атаки. Изогнувшись мостиком, я отпрыгнул в сторону и выхватил кунай из ножен. Получен навык. Паучье чутье. Класс. Пассивный. Путем жестких тренировок вы развили в себе сверхчеловеческие чувства. Теперь вы способны ощутить опасность даже стоя спиной к противнику. Я удивлен. Похоже, в спаррингах с Кушиной этот навык потихоньку развивался у меня, а сейчас была та самая последняя капля, необходимая для его создания. Хотя, больше я удивлен тем, что Лудия не предупредила об опасности. Лудия хотела, ао, но Рюджи-кун просил не вмешиваться. О, Лудия так волновалась. Да-да, твоя правда. А вообще, кто этот мужик? Я окинул взглядом напавшего на меня человека. Внешне он почти не отличался от остальных бандитов, на нем были все те же самые тряпки, сотканные из мусора, но в руках он держал далеко не самую плохую катану. Должно быть, дорогая. Интересно, кого же он награбил, чтобы ее получить? Да и сам он необычный человек, шиноби, и даже не уровень генина. Судя по характеристикам, он вполне мог бы стать сильным чунином или слабеньким джонином. Это задание уже тянет на вранг. Неплохие глазки, протянул мужик, указывая острием меча мне в лицо. Интересно, за сколько я смогу их продать? А, это ты положил всех моих мальчиков? Да, впечатляет. Правда, ты никого не убил, халтурщик. И как мне быть? По уровню характеристик он явно превосходит меня. Кушина, должно быть, решила понаблюдать за мной. Он ее не заметил. Она вмешается только если мои дела будут совсем плохи. Любящая мать и учитель. Мужик перекинул катану из руки в руку, насмешливо глядя на меня. Вдруг он резко переместил свой центр тяжести на левую ногу и сорвался с места. Лезвие катаны снова проскользнуло у моих глаз. Я выставил куна и заблокировал атаку. Посыпались искры. Однако он резко изменил положение клинка и одним движением выбил мое оружие. Он оскалился и занес руки над головой для рассекающего удара. Я ударил ладонями в его грудь. Шинратинси. Волна силы снесла его с ног и откинула в сторону. Нечего светить подмышками, сказал я, но у самого осталось меньше половины запаса чакры. Ублюдок. Харкнув кровью, выкрикнул он. Что это было? Я не стал отвечать и быстро, пока он не успел прийти в себя, использовал замену на его куртку, которую пометил своей чакрой во время удара. Я оказался вплотную к нему. От удивления мужик потерял концентрацию. Я снова ударил его в солнечное сплетение, а после закрутил в руке чакру. Черт, не хотел это использовать, но выбора нет. Я не смогу использовать Шинратинси еще раз. От всего остального он просто увернется, да и чакры у меня мало, чтобы тратить ее впустую. Расинган. Голубая вспышка света от чакры ударила мне в глаза, а после послышался сильный свист и хлопок от разрыва внутренних органов противника. От удара его отбросило на другой конец лагеря. Чакра кончилась. Еще чуть-чуть, и я вырублюсь. Уровень повышен. Текущий уровень. 13. Рюджи-кун такой крутой. Все было такое бах, бум, а потом шарах и бабах. Он такой, вах, а Рюджи-кун, бам. Шинратинси, Расинган. И победил. Ага, да, молодец, Нагата-кун, я знала, что ты справишься. Послышался голос Кушины. Ага, мяу-у. Неожиданно донеслось из той самой клетки. Кушина удивленно посмотрела на нее и убрала ткань. Внутри лежал довольный рыжий толстый полосатый кот. Казалось, он только проснулся. На его шее висел ошейник с колокольчиком. Доротян, удивленно произнесла Кушина. Я упал на землю и вздохнул. Не зря у меня титул пророк есть. Похоже, Шиджими-сан будет рада, улыбнулась Кушина, подняв клетку. Однако кот не разделял ее мыслей. И, как только услышал имя своей хозяйки, тут же выпучил глаза и начал носиться по клетке. «Ну-ну, скоро ты с ней увидишься. Мяу-у-у. Прости, но я ничем не могу помочь». Глава 16. Опять экзамены. Это был обычный, ничем не примечательный день. Я проснулся рано утром и вышел на пробежку. Благодаря Кушине у меня появились утяжелители, наподобие тех, что носил Рокли. Они работают по принципу накопления чакры. То есть, с помощью фуин-печати они поглощают излишки моей чакры, которые я выбрасываю из ног при беге, и увеличивают собственный вес. С одной стороны, если я буду выбрасывать слишком много чакры, я не смогу даже сдвинуться с места, но с другой, это позволяло точечно распределять и накапливать чакру в ногах, что увеличивало контроль. От бега в подобных утяжелителях увеличивались сразу три параметра – мощь, скорость и контроль чакры. Я попросил изготовить их, чтобы убедиться в том, что, если я буду тренировать лишь ноги, все тело также будет становиться сильнее благодаря системе, и сейчас, позанимавшись в них около месяца, убедился в том, что был прав. Однако Кушина не сразу изготовила для меня подобное приспособление. Сначала она вообще хотела дать мне время, чтобы я, как она сама сказала, привел мысли в порядок. Дело в том, что как только мы вернулись с того задания, она была очень обеспокоена тем, что случилось. Я убил главаря бандитов и, хоть сам не чувствовал никакого дискомфорта или угрызений совести от этого, Кушина, должно быть, как и любой другой нормальный человек, сильно переживала, что мне пришлось убивать в столь раннем возрасте. Еще больше она удивилась, когда узнала, что убивать мне не впервой. Но я убедил ее, что чувствую себя хорошо и не чувствую вины из-за смерти подобных людей. Продолжая бежать по деревне, я размышлял о том, как можно быстрее увеличить свои силы. Ведь в бою против того шиноби я был на грани. Если бы не мои навыки, мне бы пришел конец. Думаю, решающим фактором моей победы было то, что тот мужик ни разу в жизни не видел подобных навыков. Шинратинси, управление гравитацией, это уникальная техника, доступная лишь обладателям подобных глаз, как у меня, Риннигана. Любой бы на его месте удивился, ощутив на себе действие этой техники. Даже в манге, когда Какаши бился против одного из Тел Пейна, Он почти никак не мог противодействовать этому дзюцу открыто. И это шиноби его уровня. Для остальных это будет за гранью возможного. Без этой техники он наверняка бы убил меня, если, конечно, Кушина не подоспела бы вовремя. Неправда. Рюджи-кун был крут. Да, если бы. Мне едва хватало реакции и скорости, чтобы избегать его атак. Если бы у меня закончилась чакра немного раньше, если бы ему было известно, что я владею подобными техниками, если бы он был более осторожен и не позволил мне себя коснуться, я бы погиб. Будем мыслить рационально, это чистое везение, что мне удалось его одолеть. Хотя, возможность разузнать о навыках противника также считается его силой. Вот именно, он сам виноват, что не узнал о способностях Рюджи-куна. Хотя, даже если бы он узнал, Рюджи-кун все равно бы победил. Такая наивная. Ладно, не буду себя оправдывать. Из-за того, что я одолел шиноби, хоть и дезертира из скрытого дождя, меня захотели повысить до чунина. Скоро уже будет экзамен. И, если я стану чунином, я буду чаще участвовать в подобных операциях, а значит, и чаще сталкиваться с противниками, чья сила превосходит мою собственную. Мне нужно стать сильнее. И именно поэтому я встал пораньше и прибежал сюда, на полигон, где обычно мы тренировались с Минато. Да и сам Минато частенько проводил здесь свои опыты. Это место окружено иллюзорным барьером, и никто не сможет увидеть, что происходит под ним. Я остановился перед тремя врытыми в землю столбами и уселся на землю. Ноги гудели от бега. Утяжелители стали еще тяжелее. Но характеристики росли с просто невероятной скоростью по сравнению с обычными упражнениями. А теперь проверим, увеличивается ли сила всего тела от повышения мощи. Отдышавшись, я поднялся на ноги и подошел к самому целому из столбов. Раньше мои удары оставляли лишь небольшую вмятину на дереве, а сейчас я встал в стойку и на выдохе ударил со всей силы по столбу, стараясь не использовать чакру, полагаясь лишь на силу собственного тела, и результат не заставил себя ждать. Бревно немного треснуло, а ошметки полетели во все стороны от удара. Сила рук также увеличивается, несмотря на то, что я их не тренировал. Я был прав. Снова сев на землю, я принял позу лотоса, положил руки на колени и мысленной командой вызвал окно системы, в котором, немного покопавшись, нашел то самое уведомление Ашурада, пути демона. Согласившись с условиями, я нажал, да и передо мной открылось еще одно окно. Выберите, какую часть тела вы хотите механизировать с помощью Шурада. Это что, типа человек, мое тело, или это лудья в полный рост? Как грубо, как можно спутать лудью с этим? Хе-хе, извини. Впрочем, здесь можно выделить, какую именно часть тела хочешь изменить. Можно выбрать какую-то одну, несколько, либо же все тело. Как я и хотел с самого начала, выберу обе руки и плечи, тогда я смогу создавать дополнительные конечности. Прямо как шестирукий демон Ашура. Не зря этот путь зовется демоническим. Как только я нажал клавишу «Завершить», все вокруг потухло, а перед глазами высветилось очередное сообщение. Во избежание сбоев в процессе механизации тела, сознание будет отключено через 5-4. Чего? Какое еще отключение? Эй, 2, лудия, 1. Я очнулся уже в своей комнате. Судя по нежно-оранжевому небу, видневшемуся в окне, уже был вечер. Должно быть, меня долго не было, и Кушина с Минато решили, что что-то случилось. Почему-то в глазах все мутно. Я попробовал пошевелиться. Казалось, что все тело было каким-то ватным. Рюджи-кун, о, вы очнулись, лудья так рада, лудья так испугалась. Что произошло? Ах да, я же использовал Шурада. Чакры мало. Должно быть, она вся истратилась на перестройку тела. А сейчас я ощущаю последствия чакроистощения. Нужно проверить. Так, Шурада, путь воинственного демона. Этот путь позволяет изменить тело пользователя, превращая его в киборга, дает возможность превращать руки пользователя в оружие, также открывает возможность использовать и другие навыки. Эффект. Плюс 250 к мощи. Кайван Нохия, Ур. 1. Пользователь выстреливает кисть руки, как ракету, путем взрыва чакры. Снаряд может вернуться на свое место при помощи притяжения чакрой. Урон. 50 плюс количество вложенной чакры. Затраты. 2550 плюс количество вложенной чакры. Ракетный залп. Ур. 1. Пользователь выпускает из своей руки залп из нескольких десятков ракет. Также ракеты могут быть самонаводящимися. Урон каждой ракеты. 10 плюс количество вложенной чакры, затраты, 1500 плюс количество вложенной чакры за одну ракету, дополнительные конечности, ур, 1, 4 дополнительные руки, способные использовать все техники пользователя, затраты, 1700 единиц чакры в минуту, шура-ноко, ур, 1, пользователь превращает свою руку в огромное орудие, позволяющие совершать точечные энергетические выстрелы. Урон. 70 плюс количество вложенной чакры. Затраты. 3500 плюс количество вложенной чакры. Аво. Даже не знаю, что и сказать. Все так затратно. Просто неимоверные затраты чакры на один выстрел. И это касается каждой новой доступной мне техники. В бою такое пока я использовать не смогу. Остается надеяться, что с повышением уровня навыков затраты чакры будут уменьшаться. Но вот буст в виде дополнительных 250 очков мощи меня весьма порадовал. Так, нужно попробовать. Хоть у меня сейчас и почти нет чакры, но я попробовал поднять руку и осмотрел ее. Вроде бы ничего не изменилось. Усилием воли попытался ее изменить. Внезапно кожа на пальцах будто треснула, и фаланги пальцев с характерным щелчком буквально отстегнулись, показав 5 миниатюрных ракет, скорее даже, пуль. Я снова попытался изменить руку, и вдруг кожа до локтя начала трескаться и щелкать. Спустя мгновение на месте руки красовался странной формы клинок. Выходит, чтобы изменять форму рук чакра не нужна. Она необходима лишь для выстрелов из тех или иных орудий. Услышав шаги за дверью, я тут же вернул руку в норму и на автомате спрятал под одеяло. В комнату зашла Кушина. «Слава Ками, ты очнулся, Нагата-кун. Что это было? Почему ты убежал и никого не предупредил? Что с тобой случилось? И почему ты лежал без сознания?» Мы очень волновались. Девушка тут же завалила меня вопросами и сгребла в свои медвежьи объятия, способные переломать кости даже сильнейшим шиноби. «ГРР, отпусти Рюджи-куна. Мы думали, что ты сделаешь с собой что-нибудь страшное. Как, с чего бы мне делать что-то подобное? Сестрица, я так волновалась. Я понимаю, что он твой учитель, но... Сакума-сан был хорошим человеком, но...» — со слезами на глазах говорила девушка. «Сакума-сан, что? Я догадываюсь, но...» «Так ты не знаешь, Кушина?» — в дверях показался Минато. «Что ты делаешь?» «Я...» «Не стоит. Поговорим обо всем завтра, а сейчас давай оставим Нагата отдыхать». «Хорошо. Спокойной ночи, Нагата-кун». Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичено. Глава 17. Учитель. Холодно. Сыро. Ветер пробирает до костей. Серые тучи заполонили все небо, нагоняя на жителей деревни тоску. Казалось, что вот-вот польет ливень. Довольно странно для этого времени года. Будто сама природа оплакивала жизнь человека, ради которого мы сегодня здесь собрались. Кладбище скрытого листа. Мы стояли в черных одеяниях напротив могилы Хатаки Сакума. Это атмосфера в воздухе. Так напоминает о Мегакуре. Прошла неделя с тех пор, как Сакума нашли мертвым в собственном доме. Его нашел его сын, Какаши, как и было в манге. Не выдержав давления окружающих, Сакума покончил жизнь самоубийством. А я ведь даже не знал, что он уже вернулся с того самого задания, после которого его жизнь пошла под откос. Думаю, нормальный человек бы заплакал, если бы погиб его учитель. Более того, он переживал бы и ненавидел себя за то, что знал о том, как он умрет, но ничего не предпринял. Но я же почти ничего не чувствую. Я спокоен, холоден. Обидно, конечно, что я так и не смог выплатить ему долг за спасение своей жизни, но... когда-нибудь я обязательно отплачу все его сыну, а пока просто буду за ним приглядывать. По правде говоря, эта особенность системы иногда заставляет чувствовать себя виноватым. Я ведь должен что-то ощущать, должен почувствовать хотя бы грусть, но нет абсолютно ничего. Начался дождь, капли застучали по каменным плитам, одежда мгновенно намокла и прилипла к телу. Я поднял голову, оторвав глаза от земли. Почтить память Сакума, легендарного шиноби скрытого листа, собралось не так уж и много народу, от силы человек 20, а ведь он был героем деревни скрытого листа и провел далеко не одну миссию, от исхода которой зависела судьба всего селения. Но все изменилось, как только он провалил одно задание, решив спасти своих товарищей, и, в итоге, из-за своего решения он лишился всего: уважения, доверия, расположения людей, даже дружбы тех, кого он спас. Как же легко меняется отношение людей. Это и есть суть человека. Они забывают обо всем хорошем, когда случается что-то плохое. Конечно же, не все такие, но из тех людей, что пришли, я могу назвать лишь некоторых. Минато, Кушина, Хирузин, Фугаку, Микото, разумеется, сам Какаши и странный парень со змеиными глазами, должно быть Орочимару. Остальных я не узнаю. Орочимару все это время не отрывает от меня взгляда. Он впервые меня видит и, должно быть, заинтересовался моими глазами. Я прямо ощущал на себе его взгляд, пронизывающий и холодный, словно голодный хищник на охоте, а я – его добыча. Неприятное ощущение. Я почувствовал, как что-то касается моего плеча. Оглянувшись, я увидел руку Минато. Возможно, он хочет как-то подбодрить меня, считая, что смерть моего первого учителя должна причинить мне боль. Он печально опустил глаза и посмотрел на меня. В его глазах читалось сожаление. Я перевел взгляд на Какаши. За все это время он не проронил ни одной слезинки. Подобная смерть отца вызвала потрясение у ребенка. Он до сих пор в шоке. Или же намеренно не желает проявлять свои эмоции, считая это слабостью. Кушина, наоборот, была единственной, кто не сдерживал свои эмоции. Она держала Какаши за плечи и плакала. «Чего тебе надо?» — грубо отозвался Какаши, отказываясь пропускать меня внутрь своей новой квартиры. После смерти отца он не смог жить в том доме, и Хокаге выделил ему однокомнатную квартиру в новом комплексе. «Черт, я, конечно, все понимаю, но он стал даже еще больше груб. А не слишком ты груб со своим старшим братом?» — приподнял я бровь. «У меня нет братьев», — сложив руки на груди, вредно отозвался парнишка. «Тем более таких страшных. Иди туда, откуда пришел. Ха, и ты так разговариваешь с тем, кто приносит тебе еду?» — покачав контейнером с едой перед его носом, произнес я. «Сестрица Кушина старалась, готовила, попросила меня принести тебе ужин, а ты вот как. Ну ладно тогда, я пошел, а ты сам готовь себе», — сказал я и развернулся. «Стой, и извини, что ты сказал, я не расслышал». «Извини, говорю», — покраснев, выкрикнул Какаши. «Не думал, что когда-нибудь смогу увидеть легендарного копирующего Какаши в таком виде. Он прям цундере. Кья-я-я, запретная любовь между братьями. Сгинь, я и не пройдет. Рюджи-кун вредина». «Не вредина, я натурал. И почему ты ревнуешь меня только к женщинам, а к мужчинам нет? Ну, хи-хи, прост, ясно. На, держи», — сказал я, протянув контейнер. «Можешь считать это благословением Бога, то есть меня. Тоже мне, Бог. Это Кушина-сан приготовила», — буркнул парнишка и забежал в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Да, не до свидания, не спасибо. Что за дети пошли? Хотя, вроде бы, он недавно в академию поступил. Скоро уже станет шиноби. Насколько я помню, то самое задание на мосту, где Какаши лишился своего глаза, было, когда ему исполнилось 13 лет, после того, как он стал джонином. И тогда Обито попадет в лапы к Учихамадаре. До этого момента я должен убить Обито. Конечно, тогда я привлеку к себе внимание Зицу, но так я смогу предотвратить нападение Девятихвостого на скрытый лист. Есть еще одна возможность нарушить планы Зицу. Как обладатель Риннигана, я могу призвать статую Гидамаза без контракта. Если я сделаю это до того, как Мадара встретит Обито, он умрет, так как не сможет больше поддерживать свои силы с помощью жизненной энергии статуи. Хм, а что, если запечатать статую в себя? Объемы ее чакры могут сравниться с Девятихвостым. К тому же, она обладает особыми способностями, которыми я наверняка смогу овладеть благодаря системе. Макутан, управление молниями, цепи из чакры, мощная регенерация и другое. С этими способностями я смогу запросто захватить всех хвостатых. Но, пока я нахожусь в деревне, сделать это будет слегка проблематично. Тут есть, как минимум, два человека уровня Каге и куча шиноби в их распоряжении, готовых убить меня в любой момент и забрать мои глаза. Так что придется подстроить свою смерть во время одной из операций. До этого еще есть достаточно времени. Еще должна успеть закончиться Вторая мировая, а затем начаться Третья. Да и мне необходимо сперва обучиться техникам Минато и Кушины. К тому же, нужно еще найти способ подстроить свою смерть. Ладно, не будем сейчас об этом думать. За всеми этими размышлениями я и сам не заметил, как уже почти дошел до полигона, где обычно тренировался. Я стоял напротив кладбища. Увидев через ворота парня с длинными черными волосами и в форме джонина Канахи, я слегка засомневался, но все же решил подойти. Честно сказать, не ожидал его здесь увидеть, но это весьма кстати. Он стоял напротив могильного камня и глядел вниз, словно не замечая меня. Когда я подошел и остановился рядом, он вдруг заговорил. Судьба удивительна. Она, словно капризное дитя, что играется с жизнями смертных, не способных ничем ей ответить. Умирают те, кто меньше всего этого заслуживал, герои становятся изгоями, а люди скрывают свое безразличие и беспомощность под маской горя и сожаления. Его голос был грубым и шипящим. Сакума-сенси, он был вашим другом, можно сказать, я восхищался им. Он был одним из немногих людей, кто заслужил мое уважение. Но, вот, теперь он мертв. Вы скучаете? Аккуратно спросил я. Плакать по мертвецам бессмысленно. Если смерть что-то и значит, так это извлекая из этого урок, чтобы подобное не случилось с тобой. Довольно цинично. Хотя не мне об этом говорить. Ты назвал Сакума своим учителем. Он тренировал меня, пока мы жили в Амигакуре. Он развернулся и взглянул на меня своими змеиными глазами. Ты не ощущаешь печали от смерти своего сенсея? Вы сами сказали, бессмысленно горевать по мертвецам. Он улыбнулся. Думаю, я заинтересовал его еще сильнее. Что, по-твоему, есть жизнь? Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос. И все же, я пожал плечами. Опыт, наверное. Личный опыт составляет личность человека. Мы бы не были теми, кто мы есть, не ощутив то, что заставило нас стать такими, какие мы есть. Я так считаю. Интересная точка зрения. Над этим стоит подумать, задумчиво произнес он. Извините, я хочу спросить. Вы ведь Орочимару, один из трех учеников господина Хокаге, я прав, верно, прошипел он. Я слышал, что вы очень сильны. Я хотел бы вас попросить, не могли бы вы стать моим учителем, взглянув прямо в его глаза, твердо спросил я. Хо, интересно, и зачем же ты хочешь стать моим учеником? Чтобы стать сильнее, не став увиливать, прямо ответил я. Для чего тебе нужна сила? Для того, чтобы самому выбирать, как, когда и где мне умереть, и для того, чтобы познать себя. Интересно, если ты так сильно хочешь познать себя, познай весь этот мир без остатка, до последней капли, и я тебе в этом помогу. Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. КТ. Буквально вчера я запнулась о шнур, вместе со мной навернулся ноутбук, задумчиво смотрит на отломанную часть ноутбука. Глава 18. Проклятая печать. Как я и хотел, Орочимару согласился стать моим учителем. Это весьма выгодно, хоть и несет в себе некоторый риск. Однако оно того стоит. Множество сильнейших техник, куча способов избежать смерти, проклятая печать, возможность получить знания о генной инженерии, которой занимается ученый, и получить способ приобрести с помощью этих знаний новые способности кеткигинкой, а также возможность подстроить свою смерть, когда придет время. Пока я еще не знаю, как, но, насколько я помню, Орочимару мог подделывать внешность, это были не техники, а полноценные маски. Он разрешил приходить мне вечером, когда у него есть свободное время. Кушина не берет нам задания, считая, что я все еще не оправился от смерти Сакума, поэтому я думал, что сегодня мне будет чем заняться, но Минато, как нельзя кстати, согласился немного потренировать меня. На самом деле, было довольно неловко. После того самого задания Минато еще не занимался со мной, и я не знаю, рассказала ли ему Кушина о том, что я владею Расинганом. Даже не знаю, что ему сказать, если он спросит, откуда я знаю эту технику. Подсмотрел, придумал сам, просто так получилось. Довольно странно для простого совпадения. А если скажу, что подглядел, вдруг он и сам не до конца освоил эту технику. Конечно, изначально было глупо использовать Расинган при Кушине, но какой у меня был выбор? Не сделай я этого, возможно, помер бы. Но, как вышло в итоге, Минато даже не спросил меня об этом, просто попросив показать свой Расинган. Возможно, он решил, что я увидел его тренировку с помощью Ринигана. Все-таки мои возможности ему неизвестны, так что он вполне может думать, что я могу видеть сквозь стены. Пока я держал в руке Расинган, Минато ходил вокруг и внимательно его разглядывал, будто бы что-то пытался найти или понять. Внезапно он оторвался от свистящего голубого шарика из чакры в моей руке. «Хаэм, тебе удалось в точности скопировать мою технику», — улыбнулся он. «Что ты думаешь о ней? Она мощная. Я видел, как вы занимались, и попробовал повторить, и вот, что вышло. Но мне кажется, что эта техника незавершенная, произнес я, приподняв бровь. Сказав это, я, так сказать, вполне легально смогу завершить Расинган вместо Наруто. Ты об этом догадался, усмехнулся парень. На самом деле, да, я еще не завершил эту технику. Расинган уже мощная техника ранга, но ее можно сделать гораздо сильнее. Ты ведь знаешь о составляющих ниндзюцу? Сейчас это всего лишь контроль формы чакры. Для многих техник одной составляющей уже хватает. Как, например, техника огненного шара. Она задействует лишь изменение природы чакры. Но если объединить две составляющие, техника станет намного сильнее. Вы хотите использовать Расинган со своей стихией чакры? Именно, улыбнулся Минато. Но пока у меня ничего не выходит. Хех, хохотнув, Минато почесал затылок. Довольно сложно одновременно выпускать обычную чакру и стихийную, еще и контролировать все это. Вот как он об этом думает. Хм, ну да, использовать клонов в подобном додумался бы только Наруто. Хотя, насколько я помню, Наруто сперва создавал обычный Расинган, а уже потом добавлял в него чакру ветра. Только потом, после получения сил Рикуда, он смог объединить процессы и создавать Расин Сюрикен одной рукой. Его сын, то есть Боруто, по-моему, создавал Расинган сразу из чакры ветра, или молнии, точно не знаю, я так и не смог прочитать эту мангу из-за того, что ученик Кишимото Сенсея, который рисует сейчас Боруто, изуродовал всю рисовку и превратил моих любимых персонажей в актеров цирка уродцев. А если добавить стихийную чакру после создания сферы, а не в процессе, сказал я, это имеет смысл, но подобное создание техники будет занимать определенное время. В бою это недопустимо. Твой сын с этим не согласен. Впрочем, для меня это не важно. Этот разговор открыл для меня возможность получить улучшенный Расинган, а учитывая, что из-за Ринигана я потенциально могу использовать все стихии чакры, то я получу минимум 5 новых техник для различных ситуаций. Могу я попробовать? Спросил я. Минато улыбнулся. Конечно, только, возможно, это будет опасно, учитывая твою стихию огня. Я могу использовать стихию ветра, ответил я, создав в руке небольшой вихрь. Вот как, тогда я посмотрю. Создав правой рукой Расинган, я выставил над ним левую и начал выпускать понемногу чакру ветра. Сфера чакры засветилась ярче и загудела протяжным вибрирующим звуком. Вокруг шара начали появляться лепестки из чакры, но внезапно удерживать технику стало невероятно сложно. Звук и сияние усилились. Лепестки становились все больше, и вдруг Расинган взорвался у меня в руках. Что, Рюджи-кун? Меня отбросило в сторону, я прокатился пару метров по траве и врезался в дерево. Нагата-кун, ты в порядке? Всполошился Минато. Да-да, я в порядке, потирая затылок, протянул я. Лудия так рада. Почему, когда Лудия спит, с Рюджи-куном всегда что-то происходит? Лудия больше не будет спать, не нужно таких жертв. Вот как, я рад, улыбнулся Минато, поднимая меня на ноги. Но я удивлен, у тебя с первого раза получилось такое. Ты и правда ребенок из пророчества. Пророчество, вот кем он меня считает. Ну, неудивительно, Джирая наверняка ему об этом рассказывал. Так что, да я так, не обращая внимания, хе-хе, банки, склянки, пробирки со странными вязкими зловонными жидкостями, запах спирта и медикаментов, пропитавшие холодный и сухой воздух лаборатории. За столько времени все это стало мне таким привычным, что даже странно. Я прихожу сюда почти каждый день вот уже на протяжении неполных 5 лет, что захожу сюда прямо как домой. Прохожу мимо чунинов охраны и спускаюсь вниз, в святая святых одного из 3 саннинов скрытого листа, подземную лабораторию Конохи. У меня даже есть личный ключ.